Сторонники сближения любой ценой с цивилизованным Западом исходили из того, что альтернативой этому в сложившихся условиях является неизбежное сползание к конфронтации. Это не так. Придя в МИД, я был уверен, что Россия может и должна активно стремиться к равноправным партнерским отношениям со всеми, искать и находить поля совпадающих интересов, вспахивать такие поля с другими. А там, где они не совпадают, это исключать, как показывает жизнь, нельзя. Стремиться найти такие решения, которые, с одной стороны, не приносят в жертву жизненно важные для России интересы, и, с другой, не приводят к соскальзыванию, к конфронтации. Очевидно, в этом и заключается диалектика внешней политики России после Холодной войны. Если поля совпадающих интересов игнорируются, это в лучшем случае вновь холодная война. Если нет, это партнерство. Были они есть и в настоящее время, и те, кто считал, что нынешней России вообще не по плечу активная внешняя политика. Нужно, дескать, полностью переключаться на внутренние дела, подтянуть экономику, провести военную реформу и лишь затем проявить себя во внешней политической области в качестве одного из основных игроков на международной арене. Я понимал, что такая точка зрения не выдерживает критики, прежде всего потому, что без активной внешней политики России трудность вообще возможно осуществлять кардинальные внутренние преобразования, сохранить свою территориальную целостность, безопасность, войти в мировое хозяйство его равноправным участником. Через 3 дня после назначения министром иностранных дел 12 января 1996 года состоялась пресс-конференция. Пресс-центр МИДа на Зубовской площади был переполнен. Интерес журналистов подгревался и неоднозначными оценками решения о моем переходе в МИД, особенно в США и некоторых других странах. Отклики продолжали поступать и после пресс-конференции. Характерной была статья в «Нью-Йорк Таймс» Сафаера, который писал, что мое неожиданное появление в качестве министра иностранных дел России приводит Запад в состояние озноба. По его словам, выбор дружелюбного змея, который возглавлял шпионское агентство, сигнализирует, что пришел конец мистера хорошего парня в российской дипломатии. Не все придерживались таких оценок. Были и положительные отклики. В США, в частности, «Вашингтон-Пост», в некоторых лондонских газетах. Написал, что искренне рад моему назначению наш посол в Вашингтоне, мой старый приятель Юрий Михайлович Воронцов, с которым 15-16-летними мальчишками были курсантами Бакинского военно-морского училища. Позже, уже в 1970-х годах, мы смеялись над превратностью судьбы. В училище, которым командовал контр-адмирал Воронцов, кстати, тот самый военно-морской атташе в Берлине, который передал Сталину точную дату начала войны, но ему не поверили. Его сын Юлий имел привилегию отрастить небольшую шевелюру, в то время как мы ходили подстриженные под машинку, а теперь в зрелом возрасте поменялись местами. Волос у нашего посла стало куда меньше. Порадовала в целом и статья в общей газете бывшего министра иностранных дел СССР «Бессмертных», который писал, что мое назначение — лучший выбор. Но закончил он статью словами: «Евгений Максимович может стать солидным профессионалом в дипломатии, если политическая судьба даст ему для этого достаточно времени».